был предложен ряд программ под лозунгом «нового федерализма», то за минувшие 8 лет произошла существенная концентрация центральной государственной власти. Новый федерализм, который предусматривал расширение полномочий штатов и передачу им части федеральных доходов, считали политическим маневром Никсона. Ему надо было заручиться поддержкой местных кругов. С Рейганом же произошел своеобразный парадокс. Он сумел получить немало политических дивидендов во многих штатах, при том, что происходила концентрация власти в руках Вашингтонской администрации. По оценкам аналитиков, сработали экономические факторы политики Рейгана, раскрывшие широкую инициативу не только для среднего американца, но и для крупных производственных объединений. А они есть почти в каждом штате. В актив шла и общая экономическая конъюнктура последних лет, когда в стране снизился уровень инфляции и безработицы и стабилизировался фактор производства. Кроме того, на завершающем этапе сыграл свою роль и личный авторитет президента, особенно когда он пошел на реалистические шаги в военно-политической сфере. В чем же конкретно проявляется юридическая сила федеральной власти в Соединенных Штатах Америки? Прежде всего, в конституционных полномочиях самого правительства, а точнее президента. На него возложена обязанность быть гарантом республиканской формы правления штата. Обязанность федерации по отношению к штатам — это защита их территории от внешнего вторжения, а также от внутреннего насилия, хотя формально последний момент обусловливается необходимостью соответствующей просьбы со стороны властей штата. Агрессии со стороны внешних сил территория Соединенных Штатов Америки в наш век и в минувший век не подвергалась. Но внутренние проблемы штатов, требующие вмешательства центральной власти, существуют. С целью предупреждения беспорядков, соединения регулярной армии в течение последних 20 лет использовались четырежды, не говоря о формировании Национальной гвардии. Здесь счет намного выше, более 200 раз. При этом у президента в наличии самые широкие полномочия. Решение об использовании федеральных вооруженных сил — его прерогатива, а не Конгресса. Она не подлежит судебному пересмотру. Это то право, на которое не в состоянии посягнуть даже Верховный суд, имеющий полномочия пересматривать конституционные нормы. Президент полномочен не только использовать регулярные войска, но и национальную гвардию любого штата, дав указание губернаторам перебрасывать их, скажем, из Небраски в Алабаму или наоборот. Главный постулат для штата — не нарушать федеральную конституцию и твердо исполнять федеральные законы. Своего рода символом этого является процедура принятия присяги руководителями местных властей перед властью центральной. Она также обязательна и торжественна, как клятва на Библии президента и вице-президента в день инаугурации. Присягу соблюдать и оберегать Конституцию Соединенных Штатов Америки, а следовательно подчиняться федеральной власти, приносят все сильные личности штата, включая губернатора. Это особая фигура в американской государственной структуре. Мини-президент, так называют губернаторов. Внутри штата в их позиции, как правило, доминирует над местной законодательной властью. Для них он становится не главным администратором, а политическим лидером, творящим закон. У федеральной власти есть немало рычагов давления на власти штатов, начиная от прямой интервенции в область их прав и кончая распределением финансовых ассигнований. Многие штаты заинтересованы в них, поскольку не в состоянии самостоятельно выполнять свои программы экономического и социального развития. Это так называемые целевые субсидии, предоставление которых оговаривается рядом жестких условий. При этом осуществляется прямой федеральный контроль за использованием выделенных средств. А предоставление ассигнований зависит от Федерального Конгресса. За ним первое и последнее слово. Он, грубо говоря, считает давать или не давать средства. Каждый штат имеет свою собственную систему законов.